Мираж, мировая история творится у станков и за письменными столами. А политики лишь с важным видом констатируют, узаконивают свершившееся. И вот если бы лошадь могла издавать указы, если бы она сочинила указ о том, что все прочие лошади обязаны питаться овсом и сеном, то это была бы исчерпывающая аллегория на политику вообще. А если бы лошадь могла издавать указы, если бы она сочинила указ о том, что все прочие лошади обязаны питаться гайками и болтами, то это была бы исчерпывающая аллегория на политику российского образца. Так что же остается нам, бедолагам, вольным и подневольным работникам на историю, простым смертным, которые известны разве что соседям по этажу? А бисера не метать. Булыжник, бывшее грозное оружие пролетариата, идеологические склоки, разные наивные массовые действия, вроде манифестаций — это все решительно не про нас. Наше орудие — чувство собственного достоинства, которое может быть пострашнее демонстрации и баррикад, поскольку оно свойственно только истинным хозяевам жизни, ее творцам, которые всегда мало шумели и суетились, но спокойно делали свое дело. Сам Иисус Христос, учивший способных к учению и не вступавший в пустые препирательства с членами Синедриона, из чувства долга, не захотевший сойти со своего мученического креста, указал нам путь истинный и достойный. Спору нет, путь этот по нашей жизни труден, витиеват и требует полного осознания человеческой своей сути. Да ведь только простейшие организмы не знают выбора. А если бы и знали, то не имеют сил пойти по избранному пути. Но мы-то и выбор знаем, и в принципе силы есть, чтобы исполнить завет Христов. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Откровение 12. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете. Когда 2000 лет тому назад при Тиберии Кесаре сын назарецкого плотника Иисус Христос проповедовал свое учение израильтянам, трудно было предугадать, что по прошествии времени в Европе возникнет нация, для которой еще Моисеева заповедь «Не сотвори себе кумира» будет насущнее даже заповеди «Не убий». Эта нация мы, русские люди, сравнительно неофиты и слишком уж восточные последователи Христа, легко нарушавшие все его заповеди, в частности, потому что не умели блюсти относящуюся к пророкам. Действительно, ни в один грех мы не впадали столь часто и столь охотно, как в грех сотворения кумиров под видом учений, разного рода диссидентов, домыслов и вождей. Еще активнее мы могли бы противостоять Христу, разве что в пункте спиртных напитков, да слава Богу против пьянства в Евангелиях, без малого ничего. Вот западные христиане, как создали себе дополнительного кумира, деньги, так с тех пор и стоят на том, словно завороженные, а у нас то берегини с упырями, то Перун с макошью, то христианство в никейской редакции, то христианство греко-российского образца, то протопоп Аввакум Петров, то окно в Европу, то республиканизм, то славянофильство, то Лев Толстой. И ладно бы мы верили в эти кумиры цивилизованно, с прохладцей, а то ведь мы в них верили так неистово, так строптиво, что наша вера становилась материальной взаправду, силой, способной творить действительно чудеса. Положим, тот же протопоп Аввакум, безусловно, протобольшевик по своей натуре, не взлюбил патриарха Никона и в силу единственно той причины, что русский характер подразумевает мятеж вообще, бунт, как говорится, на ровном месте, повел тысячи людей в изгнание, подземные тюрьмы и на костер из-за двукратной аллилуйи хождения посолонь. Но что, казалось бы, создателю в том, как священник ходит вокруг престола, с востока на запад или с запада на восток? Может быть, ему даже не важно, веруем мы в него или не веруем, а важны только наши помыслы и дела». Так нет.